Глава 42. Вершин этих деревьев касались лишь птицы, да всякая мелочь, пауки, насекомые. Только ветер гнул ветки свободно растущих гигантов, никогда не видевших человека. Но сегодня был иной день. Рев, идущий с небес, разогнал стайку оленей, неосторожно забравшихся в это опасное место, согнал птиц, мелких зверушек. Крылатая тень, словно от мифического дракона, скользила по притихшему лесу. Огромная железная птица, коих эти места не видели почти век, рвала четырьмя сдвоенными винтами воздух. Древний самолет, созданный давно погибшей страной, давно умершими людьми, совершал свой последний рейс. Впереди, в речной петле, угадывались руины городка. За век лес скрыл их полностью. Однако с воздуха белые признаки цивилизации находились проще. Целью пилотов была узкая длинная прогалина сразу за рекой. Деревья там росли редко, растительность в основном была представлена кустарниками. Древние механизмы не подвели, шасси вышло без проблем. Антей был предназначен для взлета-посадки на грунт. Но даже для него эта попытка должна была стать последней, вне зависимости от результата. Содранный дерн, выдранные кусты, вспаханная земля, до бетона забытые ВВП. Куски металла, ошметки резины, колеса устлали путь воздушного гиганта. Он даже потерял кусок крыла, оторвав его о неожиданно крепкое дерево, вставшее на пути. Наконец, силы самолета исчахли, и он, встав поперек полосы, застыл, перекосившись на правый бок. Заскрипело. Рывками дергаясь, начала опускаться рампа грузового люка. И это сильно не понравилось местным хозяевам, главным хищникам этой земли. Давным-давно, века назад, тут высились величественные замки, по дорогам скакали благородные рыцари, а всеми землями мудро управляли курфюрсты и князья. Ага, как же. И в те времена тут была дыра дырой. Замок, правда, был каменно-деревянный. Был недолго, спаленный вместе с его первым и последним хозяином. По дорогам бродили нищие, шлялись ланскнехты, потом чума, потом псы Валенштейна. А затем вроде все утряслось. Крестьяне обрастали жирком, поля колосились, домики росли. Шли десятилетия. Поле у маленького городка забрали непонятные люди. Его разровняли, построили пару крепких сараев. Теперь тут с утра до ночи тарахтели похожие на доисторических крылатых ящеров аппараты. Немного дерева, веревок, полотна, чуть металла, много храбрости. И вот готов новый покоритель воздуха. Пролетела пара лет, война загремела на востоке, на западе, аппараты стали быстрее, стали смертоноснее. И пилоты, топчущие траву, отличались военной выправкой, носили погоны и звания. Деревянные винты рубили воздух, люди убивали людей, а небесам было плевать. Тени облаков бежали по бетонным полосам, разрезавшим землю, а на бетоне стояли уже другие птицы. Отливающие металлом плоскостей, металлом пушек и пулеметов. Птицы с черными крестами на крыльях. Вновь война. Она ушла отсюда на восток. Вместе с ней ушли крылатые машины. Восток рокотал вспышками зорниц, гремел громом артиллерии. С бетонных полос взлетели самолеты, неся смерть тем, кто гнал хозяев этой земли обратно. Однажды утром те, другие, высыпали на аэродром свои бомбы, а потом жгли беспомощных врагов, не боясь ответа. Так тут появились новые хозяева. Хлам и обломки выкинули на свалку, ямы и воронки заровняли. Летели годы, десятилетия. Горожане привыкли засыпать и вставать под рев реактивных самолетов своих союзников, привыкли к чужому языку и форме. Впрочем, те не лезли к местным, они даже построили свой городок за рекой, рядом с аэродромом. И вновь небо равнодушно наблюдало за исходом. Военный городок опустел в одночасье, Был заброшен и аэродром. Армия, стоящая тут полвека, ушла домой. Аэропорт подновили, бетонные здания, построенные неказисто, квадратно-крепко, на века, покрасили, прикрыли разноцветным пластиком, расцветили рекламой, подсветками, прожекторами. Теперь тут было царство пассажиров. Счастливые времена для счастливых людей. Город горел. Час назад огромный лайнер рухнул с высоты, щедро плеснув топливо на дома. Мелкие пожары, тлеющая сигарета, столкнувшиеся машины, взорвавшиеся АЗС сразу получили мощного пинка. Тушить было некому. Даже те, кто сумел выбраться из пробок, образовавшихся на дорогах, умерли неподалеку. Спасения от неизлечимой смертельной заразы не существовало. Апокалипсис пришел на землю. С равнодушных небес сотнями падали железные птицы, добавив хаоса и огня в хтоническую картину конца времен. Весна, лето, осень, зима. Сезоны сменяли друг друга, земля заращивала раны. Трава покрывала асфальт, кусты росли из брошенных машин, корни деревьев рвали кирпичную кладку стен. С бетонного острова аэропорта вихри времен содрали легкомысленный пластик и ненужные украшения. Внутри наросла трава, мох, свили гнезда птицы. Но толстые стены, широкие входы, сеть подвальных помещений нашли удобными не только неразумные птахи и зверушки. Их выбрали домом другие существа, чуждые земной жизни, эволюции. Чужие, разумные. И сейчас они, разозленные неожиданным вторжением, вышли наружу наказать наглых вторженцев. Среди стволов недалекого леска, там, где зелеными глыбами высились здания аэропорта, показались огромные фигуры. Десятка два существ. Трехметровые серо-коричневые гиганты бежали к потерпевшему аварию самолету, размахивая оружием, зажатым в крепких лапах. Голая кожа, коричневая в серых пятнах, лысые головы, напоминающие черепашьи. Фигуры практически человечьи, только ноги коротковаты, зато тело длинное. И теперь эти ноги, кривые, сильные, вбивали каменные пятки в мягкую землю, а та, жирная, податливая, влажная, чавкала, брызгала грязью. В немигающих, затянутых, как у змей, прозрачным веком глазах горел огонь разума, чужого, извращенного, чуждого людям. И пусть концепция одежды этим уродам была незнакома, похоже, перепады температуры, климат их не беспокоил, а табу на показ половых органов не существовало по причине отсутствия последних, по крайней мере, явно видимых. Зато оружие делать твари умели. И стоит сказать, сделано оно было умело и с любовью. Дубины всех мастей, деревянные, металлические, деревянно-металлические, гладкие, с шипами, с набитыми гвоздями. У некоторых, видимо, вождей или самых искусных ремесленников, было что-то наподобие дикарских мечей. Плоская дубинка с лезвиями кухонных ножей, закрепленных на закругленных ребрах. Была пара копий, примитивных и убогих. Палка более-менее ровная, на конце расщеп, туда вставлен клинок от какого-то здоровенного разделочного ножа, а для укрепления конструкции все обильно обмотано проволокой. У некоторых особей имелись дротики. Такая же дрянь, как и копья. Конструкция аналогичная, только размеры меньше. Одна тварь самая умная, а может наоборот, по своему скудоумию, вооружилась экзотикой. Гирей на куске цепи. Павший гигант не подавал признаков жизни. Полной тишины не было. Капала жидкость, что-то щелкало внутри, хрустело. Осторожные хозяева окрестностей сгрудились метрах в 20 от опущенной рампы. Они принюхивались к новым незнакомым запахам, ворочали своими бошками, курлыкали на своем непонятном языке. Темные ленты, свисая с потолка, скрывавшие внутренности грузового отсека, не давали замершим в нерешительности тварям принять решение. Пахло едой, но очень слабо. Непонятные звуки будили охотничьи инстинкты, но шум был иным, мертвым, неживым. Вроде стука дождя по крыше. Уроды чесали затылки, совсем как люди. К самолету они уже потеряли интерес. Машина для них стала частью ландшафта, штукой непонятной, но вроде безопасной. Постояв еще минут пять, аборигены плюнули на таинственный феномен. Насущные дела требовали своего выполнения. Сами себя они не сделают. Закинув дубины на плечи, гиганты отправились во свояси. Только один, да нельзя любопытный, подхватил своей шестипалой рукой вывороченный кусок бетона и метнул его в проем грузового люка. Этот невинный поступок, казалось, и обрушил лавину дальнейших событий. Внутри самолета рявкнуло, засвистело десятками голосов, и по рампе, цокая когтями о металл, хлынул разноцветный поток незваных гостей. Прибывшие по воздуху существа, спустившиеся на древнюю ВВП, образованному человеку начала 21 века напомнили бы динозавров, а конкретнее – рапторов. На самом деле, хоть они выглядели как динозавры, бегали как динозавры и, возможно, вели себя как динозавры, ужасными ящерами они не являлись. Просто их создатели посчитали, что именно такое строение организма идеально подойдет для выполнения некоего круга задач. Любопытный камнеметатель разумно отступил к своим соплеменникам. Впрочем, его никто и не преследовал. Рапторы, спустившись вниз, выстроились полумесяцем, охватывая толпу приятно удивленных хозяев. Твари обрадовались птичкам, как родным. Теперь не нужно бить ноги, рыская по лесам и полям. Жратва с доставкой на дом. Пахнуло забытой цивилизацией. Осталась малость — убить мелкоту и стаскать тушки в логово. Весело улюлюкая, гиганты двинулись к добыче. Но более мелкий противник совершенно не испугался. Наоборот, диковинные животные, стоя на месте, развели передние лапы руки в стороны, будто пытаясь обнять приближающихся друзей. Десантный отряд выглядел разнородным. Размеры особей произвольно и бессистемно варьировались. Самые мелкие были ростом с крупного индюка, самые рослые вымахали со осла. Разноцветные перья, плотно облегающие тела, размывали силуэты пестротой пятен и полос, служа заодно легкой броней. С внутренней стороны передних лап перья были значительно длиннее, напоминая строением маховые. Раскинутые конечности заставили их разойтись, раскрыться и продемонстрировать предупреждающий рисунок – красные полосы. Рапторы присели к земле, затихнув. Только постукивание знаменитого когтя у самых нетерпеливых выдавало их волнение. Длинные хвосты задрались вверх. Веер перьев на самых кончиках разложился, словно в руках красавец на балу. Там тоже был рисунок предупреждения, глаза, как у бабочки на крыльях. Шеи рапторы вытянули, положив головы практически на грунт. Пусть эта поза выглядела нелепо, инстинкт требовал соблюдения этого ритуала. Хозяева сделали ход первыми. Ухнув, одна из тварей метнула дротик. Корявый снаряд вырвал пару перьев из рука крыла цели и глубоко вонзился в землю. Внутри самолета курлыкнуло, свистнуло, забулькало. Это был сигнал к атаке. Пернатое воинство бросилось на врага. Сразу же выяснилось главное преимущество захватчиков – ловкость и скорость. Руки, крылья, длинные хвосты резко повышали маневренность, сильные ноги позволяли делать высокие прыжки. Серповидный коготь, вонзаясь в шкуру противника, давал дополнительную опору, а на пальцах передних лап обнаружились короткие, но острые коготки. Однако машущие дубинами твари плевать хотели на все это. Зубы вражин оказались слабы, челюсти тоже. Их мощи едва хватало прокусить толстую кожу, что уж говорить о том, чтобы вырвать кусок мяса. Когти только полосовали зря шкуру. Едва кровящие царапины лишь добавляли азарта. Пусть противник быстрее, но нет-нет, удар дубинки бил по верткому телу. Взлетало облако перьев, и легкое тельце катилось по земле. Некоторые рапторы, те, кто покрупнее, выдерживали первый удар. Но сопящие от ярости гиганты, свои же собратья, в азарте смертельной битвы затаптывали раненых бедняк, не оставляя им шансов. Среди тварей и так огромных выделялась одна. Своих соплеменников этот гигант превосходил в высоту почти на полметра. Он уже убил пятерых рапторов, двоих вбил в дерн страшными ударами железной трубы, одного сдернул со спины сородича, раздавив своей стальной шестерней, покрытую лишь нитевидными перьями, шею, другого удачно пнул в бок, убив этим мгновенно. А вот пятого только что ловко поймал за хвост. Теперь, разевая свой клюв с острыми волнистыми краями, заменяющими зубы, высоченный урод лупил бездыханным телом куда попало, не замечая в злобе бессмысленности своих действий. Внезапно один из местных аборигенов выронил из ослабевших пальцев свою дубину. Резкая боль в руке заставила его вцепиться клювом в это место. Он словно обезумел, забыв о бое. Закрутившись юлой, сшибая своих и чужих, огромная опасная тварь вырвалась из схватки. Нога ее зацепилась за торчащий корень, и существо упало. Упало, чтоб больше не встать. Практически сразу его примеру последовали остальные соплеменники. Словно эпидемия, словно коса смерти прошлись по их рядам. Тут и там, жалобно вскрикивая, гиганты падали, застывая кусками мертвого мяса. Только один, самый крупный, ревел, размахивая дубиной, отгоняя самых ретивых рапторов, и умирать даже не думал. Это не было чудом и объяснялось просто. На теле твари не было ни одного укуса, ни одной царапины, оставленных врагом. А значит, в крови не бушевал дикий коктейль из смертоносных токсинов. Создатели рапторов прекрасно понимали, что их творения будут посредственными бойцами. Силы челюстей, веса, размеров будет не хватать для того, чтобы справиться с крупным противником. Поэтому основным оружием их питомцев должны были стать скорость, ловкость и яд. Ядовитые железы были в лапах, выходя через протоки в когтях. Ядовитые железы были в зубах, в каждом зубе. Колообразные, предназначенные протыкать зубы, сидели в особых ячейках челюсти, в теках. Стоило прокусить шкуру врага, и зуб, если было нужно, выдавливался из своего вместилища, оставаясь в теле жертвы. Насечки зазубрины не давали ему выпасть из раны. Мало того, если возможности извлечь зуб не было, он медленно начинал углубляться в чужую плоть. Но не это было главным. Внутри каждого зуба находилась полость. Небольшой мускульный мешочек содержал в себе сложный яд. Стоило прекратиться сигналу о нормальном физиологическом состоянии родного организма, как мешочек немедленно сжимался, выдавливая содержимое вовне, через 2-4 мельчайших протока, ведущих к самому кончику клыка. Один укус, и тварь, получившая в тело пару зубов, дохла в течение минуты. Чем крупнее, тяжелее был враг, тем дольше приходилось ждать. Ну и эволюция не стояла на месте. Не на всех действовали одни и те же токсины, поэтому приходилось использовать сложные многокомпонентные составы. Обреченный гигант ревел, пугая противника и подбадривая себя. Рапторы делали ложные броски, растягивая внимание, а скорый укус должен был стать делом времени. Пусть почти два десятка из полусотни погибли, других добить одиночку хватило б с лихвой. Вот только у таинственного командира пернатых десантников было иное мнение на этот счет. Внутри вновь заскрипело, затрещало, защелкало. И, получив приказ, рапторы дисциплинированно отступили. Мерные тяжелые шаги заставили едва заметно дрогнуть корпус крылатой машины. Если местный абориген образчиком красоты не являлся, но хоть сложен был атлетически, конечно, с допусками на нечеловеческую анатомию, то появившийся на свет аппарат, машина, была прекрасна в своем уродстве. Голый функционал, строго подчиненный предназначению. Биомех напоминал собой грушу, этакого оплывшего на солнце снеговика. Выпирающий пузом нижний шар, шаровидный грудной сегмент поменьше, и только вместо головы невразумительная полусферическая нашлепка с редкими дредами на макушке, в беспорядке свисающими вниз. Казалось, безумный мастер сварил из металла этого четырехметрового снеговика, приделал к нему толстые, короткие и крепкие ноги, прилепил длинные до колен руки, да и бросил свое творение в чан с расплавленным пластиком. Поболтал его там всласть, вытащил, дал стечь излишком, затем высушил, небрежно срезал торчащие наплывы, шаркнул пару раз наждачкой, убрав заусенцы, да раскрасил в зелено-серую крапинку. Ну и ягодкой на торте налепил за спину рюкзак. На самом деле, внешний вид ТР-011, тяжелый рейдовый, модель 11, ну или на жаргоне пилотов «тролль» был не случайным. Низкий центр тяжести делал шагающую машину устойчивой. Толстые ноги легко несли тяжелую тушу по пересеченной местности. Пусть медленно, устраивать спринтерские гонки ему было незачем. Длинные руки позволяли держать врага на расстоянии, ну и делать всяческие иные штуки. Хватать, не пущать, доставать, бросать, поднимать. А голова? Она была не нужна. Ведь пилот находился совершенно не там, не в верхней части машины. Капитан Коломейцев, точнее его тело, вот уже 3 года безвылазно плавало в самом нижнем сегменте. Опутанное жгутами, трубками, оно болтыхалось в питательной жидкости, равнодушное ко всему. А сам капитан был сейчас этой безобразной, уродливой машиной, биомехом. Время уходило. Коломейцев это отчетливо знал. Смешно. В первых моделях использовался виртуальный экран. Пилот как бы играл в компьютерную игру. Мини-карта, шкала повреждений, боезапас, топливо, время. Все в виде индикаторов, таблиц, диаграмм было на экране. В новых моделях работала интуиция. Капитан просто знал, ощущал. Сейчас ровно 10-15 по Москве. Радиационный фон в норме, биологическое заражение местности в пределах нормы, ветер южный, 4 метра в секунду, температура 19. Пока еще операция укладывалась в сроки, даже был небольшой зазор. Но времени всегда не хватает, поэтому с последней особью он решил разделаться сам. Дав команду выпустить вторую волну десанта, Коломейцев пошел вперед. Мимо него, цокая когтями, промчалась свежая полусотня рапторов. Обойдя застывшего, блокированного противника, по двум широким дугам стая вновь собралась в единое целое. Под печальный протяжный рев, понявшего весь кошмар ситуации аборигена, зубасто-клыкастое воинство скрылось в негустом лесу. Их целью была сейчас зачистка выбранных под базу строений. А последний, оставшийся в живых защитник, ничего не мог сделать. Рапторы из первой стаи застрекотали, затрясли перьями и хвостами, выпрашивая разрешение присоединиться к собратьям. Разумеется, пернатые солдаты русские не понимали, и их голосовой аппарат к человеческому языку был не приспособлен. Сам капитан приказывал голосом, отдавая команды, а мозг биомеха переводил его речь в щелчки, курлыканье и свист, понятные рапторам, транслируя звуки через динамик. Были и другие средства связи, но голосовой был самым удобным. Сами рапторы общались между собой звуками, позами и движениями хвоста и передних лап. Последние 3 способа по понятным причинам их командиру были недоступны. Пока еще живая тварь, печально крича, металась, не зная, как поступить. Бежать в гнездо, оставив непонятного противника за спиной, или убить вначале его, обеспечив безопасный тыл. Наконец, решившись, уродливый гигант взревел и замахал своей дубиной, как вертолет, лопастями. Он решил принять бой. Коломейцев спокойно смотрел на беснующуюся тварь, постепенно превращающуюся в берсеркера. Распаляясь все сильнее, урод топил в ненависти остатки страха и отчаяния. Капитан, напротив, являл собой образчик хладнокровия и собранности. Иначе и быть не могло. Мозг биоскафа тщательно следил за состоянием пилота, своевременно реагируя на изменения в организме подопечного, купируя выбивающиеся из нормы реакции тщательно подобранными препаратами. Коломийцев протянул руку навстречу агрессивной твари, словно для рукопожатия, словно предлагая мир. На спинный ранец треснул, щелкнули невидимые запоры. Синт-мышцы, получив команду, сжимались и распрямлялись. Правая часть ранца, словно над крылья жука, откинулась в сторону, загудели сервоприводы, выдвигая вооружение. Сухо звякнул локтевой замок, соединив предплечье со ствольной коробкой в одно целое. Специальные тяги натянули и расправили гибкий рукав для подачи патронов. Последний штрих. Рукоять управления огнем встала торчком, приглашая обхватить себя пальцами. Оружейный триплекс «Ромашка» занял свое законное место под предплечьем биомеха. Этот трехствольный комплекс, сменивший год назад дуплекс «Василек», сразу завоевал любовь пилотов шагающих машин своей универсальностью, неприхотливостью и боевой мощью. Судите сами, сейчас рука капитана несла на себе, под собой, три ствола, собранные воедино в трехгранный корпус. Два нижних, калибра 40 мм, гранатомет и дробовик. Верхний, самый длинный, сложно устроенным дульным тормозом, имел православный 14,5, но пулеметом не являлся. Это была снайперская винтовка. Благодаря выращенному в теле Кузьмы стволу, идеальным нарезам, точно рассчитанной системе охлаждения, ну и баллистическому вычислителю, дальномеру и другим системам наведения, компенсации, стабилизации, мозг биомеха выводил точную траекторию выстрела. Пилоту оставалось только совместить шпинек виртуального прицела и цель. А полсотни патронов, хранящихся в ранце, хватало с лихвой. Гибкий рукав обеспечивал бесперебойное питание. Выступающий вперед ствол винтовки был прикрыт дополнительно треугольным в сечении перфорированным кожухом. На пустошах стало хватать тварей, любящих схватиться за оружие и согнуть его, сломав торчащие части. Гранатомет и дробовик заряжание имели иное. Из сдвоенных дисковых магазинов на 12 выстрелов каждый. Магазины хранились в левой части ранца, выпадая в руку снизу, стоило ее только поднести к шторке, закрывающей окно. Сам ранец был съемным и являлся ничем иным, как оружейным модулем, позволяющим гибко настраивать биомех под ситуацию. «Сними ромашку, поставь огнемет шиповник. Нельзя использовать огонь, ставь химраспылитель и газомет крапива. А главное, смена вооружения занимает считанные минуты. Старый модуль отцепить, новый пристегнуть. И снова в бой». Противник вновь взревел, стукнул свободной рукой себя в грудь, а потом, подняв дубину над головой, переваливаясь на своих коротких ногах, бросился в атаку. Коломийцев чуть согнул указательный палец, с негромким хлопком гранатомет выплюнул гранату. Оставляя едва видный след от реактивной струи, она пролетела два десятка метров, попав цели точно в центр груди. Секундная задержка, и в стороны полетели куски мяса с осколками костей. Тварь разорвала наполовину, оторвав практически верхнюю часть торса от нижней. Удивительная вещь, высоколобые умы, создав это оружие, совершенно отказались от гашетки. Дескать, пилот будет стрелять усилием мысли. Но, как всегда, инертная человеческая психика спасовала. Боец, уже стрелявший из обычного огнестрельного оружия, не мог приспособиться к такому способу. Поэтому пришлось корректировать программу. Теперь огонь открывался в тот момент, когда указательный палец имитировал нажатие на спусковой крючок. Главное, сгибать его надо было на рукояти управления огнем и никак иначе. «Выходим», — скомандовал капитан. За его спиной залязгал металл, зашуршали стропы, гулко отдаваясь от стен, заработал дизель. Мимо Коломийцева, осторожно, аккуратно, царапая траками рампу, спустился бульдозер. Выбросив клуб дыма, машина сразу же принялась за работу, расчищая место для посадки. Окончил выгрузку, замыкая ее, десяток егерей. Они, не требуя команд, как и отрабатывали на учениях, молча растворились в лесу, разойдясь веером по зарослям. За ними трусили их помощники, четвероногие зверюги, помесь росомахи и медоеда, размером с сенбернара. Мощные челюсти, крепкие лапы с тупыми широкими когтями, густая непробиваемая шерсть. Универсальные маунты. Вьючные, боевые, разведывательные. Вот и сейчас за каждым своим любимым хозяином бежала тройка свирепых, для чужих, зверушек, легко несущих на себе две переметные сумки. Сами егеря тащили на себе контейнеры, забитые полезным для своих добром. Зелено-коричневые тени скользили в полумраке вековой чащобы. Егерский костюм был тоже сплавом технологий двух рас. Минимум брони, боец должен быть незаметным, незримым, быстрым и ловким. Поэтому толстый, до 2-3 сантиметров слой псевдомышц, защищенных плотными кожистыми оболочками, утолщенными в местах наиболее важных органов организма, небольшой горб с реактором, примитивным мозгом и баком с питательным концентратом. Управляющий центр был по-настоящему прост. Его хватало лишь на руководство псевдомышцами, управление пигментными клетками внешнего слоя, подстраиваясь под окружающую обстановку, недолгую фильтрацию воздуха и тепловое зрение. Биомех Коломийцева наголову превосходил егерей в средствах слежения, разведки и наблюдения. Однако пилоты шагоходов товаром были штучным. Не каждый годился встать в их строй, не каждый согласился бы провести лет 5-7 безвылазно внутри живой машины. А егерей набрать было не проблема, главное смелость, решительность и физические кондиции. Интеллект, естественно, тоже приветствовался. Нечеловеческое зрение, слух, обоняние бойцам заменяли их питомцы, бесстрашно идущие за хозяином в огонь и воду. Что до брони, она и не требовалась. Самый частый противник огнестрелом не обладал, максимум кидался копьями и камнями, зато был силен и физически крепок. Дополнительная мускулатура позволяла людям держаться с ним на равных, выходя из большинства схваток победителями. Отряды егерей действовали в пустошах, в серых зонах межвладений повелителей. За десятилетия, за годы выжившие общины людей давно влились в Уральскую республику, либо, окончательно одичав, были сожраны ордами тварей. Легкие завесы патрулей, стаи маунтов являлись сигнальной нитью, первыми встречая врагов. Если же собственных сил бригад для устранения проблем не хватало, на зов приходили старшие братья, равнодушно и механически втаптывая врага в землю. Бойцы, удалившись на 5-6 километров от места посадки, начали подготовку к будущей осаде. В том, что она будет, сомнений не было ни у кого. На стволы деревьев, вырытые ямки, просто промоины и углубления в земле щедро распихивались мины. Не те, древние примитивные, использующие взрывчатку, а новые, похожие на комки густой слизи, содержащие в себе споры быстрорастущей агрессивной плесени. Стоит чужому, врагу, получить пару липких капель, без разницы куда, на панцирь, чешую, кожу. Через полчаса, максимум час, он превратится в хладный, покрытый белым пухом труп, А до этого будет ломать, крушить, убивать, не разбирая, кто пред ним, друг или враг. Пока пораженный грибком мозг окончательно не откажет. 3 часа пробежали незаметно. Бульдозер расчистил посадочную полосу, стащил в сторону погибший самолет. Рапторы, закончив с логовом тварей, вернулись к капитану. Один из них, вожак стаи, ткнулся головой в руку Коломийцева, словно кот, выпрашивающий ласку. Однако это не было проявлением чувств, а один из способов обмена информацией. Поток информации был слабо структурирован. Большая часть ее была непонятна, обрывочна. Перед глазами капитана мелькали темные серые подвалы, комнаты, забитые хламом, мелкие личинки тварей, коконы, космы непонятных нитей, свисающих с потолка, лужи противной слизи, покрывающей пол, трупы, кости, черепа крупных животных, кучи гнилья. Последнее, что увидел Коломийцев, раздутый шар 2 метра в диаметре, тугой, словно резиновый. Стая разодрала его в клочья. «Молодцы, можете пообедать», — разрешил капитан. Рапторы довольно застрекотали, бросившись всей стаей на груду небрежно сваленных трупов бывших хозяев этой земли. Челюсти ящеров были слабы, чтобы откусывать куски мяса, зато лапы с практически человеческими пальцами, да еще вооруженные когтями, были неплохим подспорьем. Раздирая хладные туши поверженных гигантов, рапторы вскидывали вверх свои головы, совершенно по птичьи проглатывая пищу. Как только насытятся последние из их стаи, пернатые солдаты рассыплются по окрестностям, залягут в ямки, заберутся на деревья, спрячутся в кустах. Они будут ждать, долго, терпеливо, пока не придет их время. Небо гудело. Десяток самолетов, древних транспортников, кружились над мертвым городком. Дождавшись своей очереди, они шли на посадку, торопливо выбрасывая на разрытую землю грузы, технику и людей. Некоторые железные птицы, слишком большие, тяжелые для посадки на такую полосу, просто снижались, надрывно гудя реактивными двигателями. У самой реки на заливные луга они скидывали парашютные платформы с закрепленными на них контейнерами. Хлопали пиропатроны, отстреливая купола, а новые самолеты, набирая высоту, открывали грузовые люки, сериями сбрасывая ПГС. Белые купола шли к земле, амортизирующие подушки, несмотря на возраст, срабатывали как надо. Естественно, не обошлось без накладок. Часть груза попала в реку, часть упала в лес, а несколько платформ камнем ушли к земле с нераскрытыми парашютами, выбив в рыхлом влажном грунте глубокие ямы. Капитан Коломийцев сложил свои полномочия. После того, как плацдарм был благополучно захвачен, тут появилось и руководство. Теперь капитан с десятком таких же, как он, биомехов, помогал разгружать борта. Хватаясь за тросы, они с легкостью выкатывали на белый свет колесные платформы. На них, в крепко принайтованных ремнями квадратных баках, лениво колыхался пищевой концентрат. А вообще, если бросить взгляд сверху, с птичьего полета, именно он составлял львиную долю всего груза, лежащего в беспорядочных кучах вдоль взлетного поля. Стайка ученых в бледно-зеленых комбинезонах, напоминающих егерские, чирикая на своем птичьем языке, облепила один из контейнеров, выволоченный только что капитаном. Ему из их восторженных криков и воплей были понятны только отдельные слова да предлоги. Наконец, вдоволь наскакавшись, некоторые яйцеголовые, пользуясь возможностями своей брони, легко заскакивали на плоскую крышу своего груза. А там шаманили, втыкая кабели в разъемы, подключали какие-то приборы, вливали в приоткрытые лючки странного цвета жидкости. Работа кипела, к дальнейшей транспортировке вновь припрягли Коломийцева. Но он не выказал недовольства. Сейчас каждая лишняя пара рук, манипуляторов, щупалец, лап, клешней работала на людей. Выгоданные минуты могли спасти в дальнейшем десятки жизней. Увязая ступнями биомеха в жирной земле, капитан поволок контейнер по свежей дороге, взмешанный десятками ног, колес, гусениц. Идти пришлось далеко, к самому аэропорту. Конечной точкой маршрута оказалась дыра в земле, колодец связи или что-то подобное. Пусть бетонный верх провалился, осыпавшись вниз, пучки кабелей упрямо торчали наружу из ямы. Ученые-братья вновь начала танцы вокруг груза. То и дело слышны были возгласы. Температура растет стабильно, в пределах нормы. Реакция есть. Отклик. Запаздывание 3 секунды. Вскрываем. После того, как, щелкнув запорами, контейнер открылся, откинув вниз одну из стенок, наступила тишина. Капитан, осторожно ступая, чтобы ненароком никого не раздавить, заглянул внутрь. Любопытно же. Здоровенный ком слизи, очень напоминающий густую соплю и цветом и консистенцией, занял практически все место в контейнере. «Дайте разряд, чтобы он выполз», — скомандовал кто-то властным голосом. «Не реагирует, Иван Иванович, нет двигательной активности». «Максим Петрович, повысьте напряжение», — потребовал Иван Иванович. Стайка ученых замерла в раздумьях, содержимое контейнера, таинственная сопля, выходить не желала. Высоколобые мужи чирикали воробьями, пытаясь решить проблему. Кто-то чертил график, рассчитывал по формуле воздействия препаратов, долженствующих побудить соплю выйти наружу. Коломийцеву стало скучно, да и время уходило, поэтому, уяснив проблему, он поступил с ней как Александр с узлом, а именно вытряхнул соплю в яму. Высоколобые расчирикались. Варварское решение проблемы претило интеллигентным людям, но смекалку и сноровку помощника они оценили. Теперь капитан таскал и выливал в яму емкости с питательным концентратом. Сопля впитывала его как губка, разрастаясь на глазах. Ученые-братья суетились на краю бетонной ямы, причем один, самый неосторожный, даже сверзился вниз, обрушив кусок неровной бетонной конструкции. И опять на помощь безрукой интеллигенции пришел капитан, выдернув бедолагу из желеобразной ловушки, благо длина конечностей позволяла. А потом, когда в бездонной утробе сопли исчезла десятая емкость концентрата, желе в яме заколыхалось и начало на глазах усыхать, покрываясь коричневой коркой. Корка эта твердела на глазах, становясь несокрушимой броней. «В график укладываемся?» «В пределах нормы». «Стадия роста?» «Четвертая. Формируется кормовая камера, узел управления. Ориентировочно через 20 минут мембрана шлюза откроется. Незначительная просадка по белку. Индекс удовольствия 4 единицы. Я говорил, концентрат должен быть с разными вкусами». «Трупы утилизировать, как только появится возможность. Индекс поднимется и разнообразие будет. И главное, после запуска системы начать формировать защитные...» О чем дальше болтали яйцеголовые, капитан уже не слышал. Пришел долгожданный приказ занимать свой сектор обороны. Теперь, полускрытый кустами, Коломийцев смотрел на запад. Враг умен, хитер и непредсказуем. Пусть там, за периметром, были в дозоре рапторы, пусть в недалеком лесу бродили отряды егерей, шанс на то, что их обойдут, обманут, был. Поэтому капитан с своими братьями должен стать стеной, погибнуть, но не допустить противников, святая святых, в колыбель, где сейчас ворочается новорожденный богатырь. Автономный боевой узел «Малыш», выведенный в ней цитологии и генетики лично профессором Янковичем, представлял из себя очень бледную копию бога Кузи. Родственная связь была как у крысы юрского периода с современным человеком. Зато любовно отмеренные создателями злобы, голода, желания убивать, хватило б на сотню грибов инопланетян. Примитивный, в сравнении с исходником, мозг не создавал шедевры искусства, не выращивал чудесных прекрасных созданий, не намечал стратегии развития, а просто полз напролом, съедая встречных поперечных. Впрочем, пускать на самотек развитие ребенка никто не собирался. Людям был нужен решительный смелый боец, а не хулиган, подросток-гопник. Именно для этого сюда и прибыло подразделение ученых. Держать в узде мальчика, ну и ухайдокать его, ежели он начнет взбрыкивать. Еще час-полтора томительного ожидания. На поверхности вся суета практически окончилась. Лишь некоторые припозднившиеся спешно оканчивали окапывать технику. Самая мякотка происходила внизу, под землей. Внезапно, с душераздирающим скрипом и треском, оставшиеся целыми, ближайшие к взлетной полосе деревья, начали падать одно за другим. Из земли вытягивались белые нити, оплетая поверженные стволы. Древопад, ускоряясь, начал удаляться, расходясь правильной окружностью. Нити, сплетаясь, образовали уже сплошное покрывало, накрывшее освободившееся пространство. Теперь вся округа в радиусе 1,5 километра напоминала шкуру диковинного животного. Хотя спустя 20 минут шерсть начала зеленеть, на глазах превращаясь в знакомую всем траву. Кое-где ровная поверхность начала бугриться, на зеленой поверхности появились дрожащие желеобразные холмики 2 метра в высоту. Но такими мягкими, податливыми они были недолго. Минуты контакта с кислородом и их покровы превратились в толстую хитиновую броню, нарушали которую узкие щели, тянущиеся от основания к вершине. Затянутые мембраной, они смотрели каждая в свою сторону, на первый взгляд бессистемно, но на самом деле подчиняясь своей нечеловеческой логике. Холмики тоже располагались странно, где-то поодиночке, а где-то группами, словно прыщи на лбу подростка. Помещения аэропорта изменились разительно. Исчезла грязь, мусор и отходы, исчезли все следы пребывания бывших жильцов. Темнота, сырость отступили. Неярко светящийся потолок, гладкие, словно из слоновой кости, стены, едва заметно пружинищий пол. Мебель, столы, сиденья, стулья, лавки, кресла – все из одного и того же материала. Все выращено в одночасье. Персонал базы замер за экранами, за пультами контроля. Начальство, целый генерал со штабом в отдельном помещении. Руководство готовилось к, собственно, началу операции, поэтому нервничало. На учениях все было гладко, а каково оно будет в жизни? А раз нервничало, то дергало подчиненных. К тому же скоро должна была прийти вторая волна транспортников, доставить остатки груза. Это тоже добавляло нервозности. График сбился, и теперь одним богам было известно, что произойдет. Ингибитор. Подача прекращена, альфа-ритм снижается. Регистрируем начало осознанной мыслительной деятельности. Осознание наступит ориентировочно через минуту. Дать сигнал, оповещение, срочно! Капитан Коломийцев замер. Только что зазвучало предупреждение о полной активации узла. И пусть теоретически это все было отрепетировано, много раз отработано. Вживую капитан в такой ситуации был впервые. Он даже несколько бравировал, пряча глубоко внутри себя понятные опасения. Картинка мигнула, Коломийцев выругался про себя. Ответственный момент, а биомех вздумал глючить. Однако время шло, а долгожданного события все не происходило. Время внезапно дошло до капитана. Только что куда-то подевались 43 минуты и 15 секунд. Ошарашенный этим открытием, пилот совершенно не обратил внимания на оглушающую тишину вокруг. Удивиться этому он не успел. Плотина беззвучия рухнула. Эфир гудел. Появилась локальная сеть базы. Через спутник, висящий над головой, еле пробивался радиоканал Республики. Эфир гудел. Мат, жалобы, ругань, разносы и оправдания. Какой-то олух умудрился сломать ногу, и теперь сам генерал грозил скинуть его в кормовую камеру. Кто-то разбил важный прибор, другой устроил небольшой пожар с ожогами. Такова была цена за рождение нового башка этого мира, косого, кривого, но бога, первый крик младенца. Невульгарное колебание воздуха, а движение иных сред, недоступных для восприятия обычными старого вида людьми. Новые же, усиленные симбионтом, ощутили на себе лишь малую часть этой мощи. Все же строение организма было еще слишком человеческим, грубым и невосприимчивым. Зато подлинный повелитель этих мест, существо древних кровей, бесконечно могучее, бесконечно разумное, очень удивилось. В сотнях километров отсюда, под руинами Парижа, в огромной каверне содрогнулось огромное тело, сплетенное из мириадов гиф. Что-то неслыханное в истории древней расы произошло только что. Неслыханное и любопытное. Небольшая сфера вздулась на кончике гребницы, нашедшей выход где-то посреди Шварцвальда. Кокон рос, быстро, торопливо. Внутри клокотала жидкость, повинуясь воле Создателя, из нее формировались органы, системы органов, внешние покровы. Где-то через час оболочка лопнула, выпустив на волю уродливую тварь. Этакую пародию на птицу. Четыре крыла, захлопав, подняли ее в воздух. Соглядатый, набрав высоту, полетел на восток. Выяснить, что же за любопытная история там приключилась. Наверняка очень таинственная и интересная. Если взглянуть сверху, с высот, подвластных только людям и птицам, то бывший аэродром представлял из себя призанятнейшее зрелище. Ровный круг, зеленый от густой травы, диаметром в 4 километра. В центре на глазах обрастающие дополнительной хитиновой броней кубики бетонных зданий. Хитиновые капониры для техники, уставившиеся своими стволами в пространство. В небо, в далекий зеленый лес. Стаи рапторов в загонах, занимающая доты легкая пехота, стоящие столбами биомехи. Зеленые пространства, казалось, дрогнули, исказились, потекли, словно сквозь марево жарких испарений. Мириады спор поднялись в воздух, наполнив его невидимой смертью. Теперь любое живое существо, не имеющее нужных генетических маркеров, быстро станет питательным субстратом для растущей в нем плесени. Вот и уродливая птица с одним, единственным, огромным, в полголовы глазом, слишком низко спустилась в попытке подробнее рассмотреть возмутителей спокойствия. Вернуться назад она не успела. Над лесом пораженные чужеродным организмом крылья отказались служить, и незадачливый летун, проломив кроны дубравы, упал в жирную и стоптанную кабанами грязь. Вскоре от трупа остались лишь мохнатые от выросшей плесени куски мертвечины. Да и сам грибок, прожив отпущенное программой время, запустил автолиз, превращаясь в бурую слизь. Самолеты вернулись под вечер. Солнце уже явственно опускалось к зеленым вершинам, касаясь краем самых высоких гигантов растительного мира. В этот раз крылатых машин было мало, всего 3 штуки. Как помнил капитан, кроме этой точки, высадка десанта была произведена еще в 5 местах, неровной дугой, с шагом в 300-500 километров. По плану будет еще 3-й рейс, утром. Выгрузка только беспосадочным способом. Вновь через открытые рампы вытяжные парашюты потянули контейнеры, благо теперь открытого места хватало в избытке. Пусть это зрелище коломийцев видел не раз, оно все равно завораживало, было в нем что-то магическое, веющее технологической мощью древних. Глазели на выброс многие. Поэтому о том, что больше самолетов не будет, тоже поняли многие, а точнее все. И не мудрено. Из облака на последнюю машину, беззащитную в этот момент, ползущую как черепаха, спикировали 5 крылатых тварей. Сложив перепончатые крылья, они словно стрелы ударили в крыло, в двигатели и винты. Древний самолет мог выдержать многое, но не взрывы. Каждая попавшая в цель абразина взорвалась, разлетевшись кровавыми брызгами. Вниз полетели обломки. Все же сила взрывчатки была слаба, чтобы целиком разрушить гиганта. Но лишившись разом двух двигателей и куска крыла, заполучив пожар, он начал снижаться. Пилоты уводили самолет подальше, туда, где его падение или посадка никому не навредит. Однако все их усилия были тщетны. Над рекой, у обломков рухнувшего моста, крылатая машина перевернулась, потеряв управление. Над лесом поднялся огненный гриб, увитый полосами черного дыма. Пламя опало, зато траурный столб дыма, зачернивший горизонт, возвестил всем: война началась. В воздухе осталась лишь одна тварь, везучая, ну или с другой стороны не очень. Все же миссию свою она выполнить не смогла, промахнувшись, в отличие от товарок. Естественно, своей целью она выбрала Коломийцева, возвышавшегося Акитополь посреди степи. Биомех привычно приблизил объект, такую особь капитан видел впервые. Дикая эволюция крылатых форм не породила. Поэтому здесь, в этом уродце, чувствовался разумный замысел творения. Существо напоминало обезьяну, некрупную, среднюю собаку размером. Четыре конечности с крепкими серповидными когтями, бурая шерстка по всему телу. Крылья торчали из спинного горба, там под мохнатой шкурой работали на износ могучие мышцы. Грудь также бугрилась атлетическим рельефом. Красные мутные глаза в полморды, маленькая пасть с тонкими иглами зубов, да виск, словно работающая циркулярка. Вот такое чудо, выставив вперед когти, неслось сейчас на одинокий биомех. Нехитрая процедура извлечения оружия была проведена вновь. Цель была захвачена, оставалось только встретить ее доброй жменью картечи. «Капитан, огромная просьба! По возможности, будьте любезны, постарайтесь добыть образец как можно более цельным», — вклинился в боевую работу кто-то из ученых. Новые вводные. Цель подсветилась в иных местах, мозг биомеха выдал предварительный прогноз поражения, просчитал уязвимые места. Заодно, пользуясь наличием сети, в нее был сброшен отчет о новом виде, месте и времени встречи. Мир дернулся, стал резким, четким, до боли в глазах. Мишень, казалось, застыла, звуки движения стали тягучими, плавными. Коломийцев ощущал себя находящимся в воде, глубоко, где масса и давление жидкости сковывают не хуже кандалов. Он смотрел, как точка наиболее вероятного попадания лениво ползла по телу твари, остановившись, наконец, на ее уродливой башке. Крупнокалиберная пуля превратила череп летуна в туман. Безголовая тушка, ломая крылья, грохнулась в густую траву и исчезла в ней, канув в вечно голодные глубины. Интенсивность обмена в эфире, цензурного и не слишком, возросла скачкообразно. Затем из центра пришло предупреждение, как всегда запоздалое. Дескать, осторожно, вероятность нападения противника раньше предполагаемого срока резко возросла. Бдите и точка. Потом, когда начальство всласть наоралось, бойцов погнали собирать доставленный груз. Коломийцев ходил в качестве охраны, возвышаясь молчащей башней над мелкими мурашами, облепившими контейнеры. В чате прошла сплетня, точка А2 атакована. Бой идет вовсю. Точка А6 вообще на связь не выходила. Похоже, парни, выброшенные первыми для обеспечения операции, все. Тему развить не успели. Кто-то пообещал выдрать болтунам ноги, если они у них к завтрашнему вечеру останутся. Коломийцев прикидывал. А2, до нее почти 800 км. На А1 тишина, на А3 тоже. А вот родная А4, можно сказать, тоже под ударом. Неужели разведка опять обгадилась, и вместо пустой земли их с товарищами по несчастью высадили рядом с обжитыми местами? На первый взгляд, никакой активности противника не наблюдалось. Да и истинный владелец этих земель диких выродков на них не потерпел. Отсутствовали и признаки биоцивилизации, как то измененных по единому плану растений, животных, пищевых производств, оккультуренных пространств, чужеродных построек, да и вообще заметных вмешательств в нормальный процесс эволюции постмира. «Коллеги, у этой, горгульи удивительное строение!» Говоривший ткнул пальцем в экран, хотя все и так уставились на него. «Пищеварительная система примитивна, можно сказать, ее нет. Трехкамерный желудок, заполнен жидкостью, причем каждая камера своей. Сами по себе компоненты стабильны и безопасны, но стоит их смешать, через предположительно 10-15 минут произойдет взрыв. Присутствует железа, вот она в самом низу, напоминает мешочек. Судя по всему, в ней находится катализатор реакции, позволяющий произвести взрыв мгновенно. Остальная часть брюшной полости заполнена жироподобной субстанцией, служащей топливом. Видимо, толстый подкожный жировой слой используется аналогично. Мощность взрыва эквивалентна 50-100 грамм в ТЭ. В нынешние времена вопрос вскрытия и изучения измененных или искусственно выращенных существ решался просто в полевых условиях. По старинке, руками, записями на бумагу. Ну а там, где были проблески цивилизации, достаточно было скормить образец любому узлу и получить полную выкладку по всем параметрам. Не стоит и говорить, такая практика резко ускорила набор базы знаний и далеко продвинула смежные отрасли науки. «Передайте данные в центр, пусть загрузят Кузьму, расчет вероятного применения, тактику противодействия. Ну и главное, невероятно быстрая реакция противника на вторжение и молниеносное выведение боевых особей. Пусть подумает, пошевелит своими грибными мозгами». Прогноз о растерянности и заторможенной реакции оппонента не сбылся. Ночь, на удивление, прошла спокойно. Лишь на рассвете пришел сигнал тревоги от затаившихся егерей. Бойцы со своими питомцами замаскировались, применившись к местности. Забрались в неудобья рядом с возможными путями движения противника. Оставалось дело техники, растянуть антенну и ждать, надеясь на отечественные биотехнологии, которые не позволят врагам обнаружить разведчиков. Не было рева сирен, колокольного набата и иных громких ненужных сигналов. Объединенные в одну сеть разумные получили свое индивидуальное оповещение. Кто просто пару приказов, а кто и десятки, подкрепленные схемами, рекомендациями и прогнозами. Пока люди занимали свои места согласно боевому распорядку, с крыши главного здания поднялись беспилотники. Руководство хотело своими глазами убедиться в серьезности ситуации. Первый штурм отразили шутя. Без единого выстрела. Дурные твари бесхитростно навалились широким фронтом на периметр, заодно попав под споровый выброс. Глупцы, отправленные волей повелителя на самоубийственную атаку, полегли все. Бессмысленно, бесцельно. Примерно так считал Коломийцев, наблюдая, как пораженные плесенью фигурки дергаются, падают, куда-то бегут и умирают. Сам вид напавших опасения не внушал. Мелкие, тощие пигмеи. Жалкая пародия на человека, покрытая рыжей шерстью. Рыжие карлики какие-то. А вот люди, руководство, засевшее в бункере, было не столь легкомысленно. Впрочем, у них было больше информации, знаний, а также понимания процессов, разворачивающихся сейчас на просторах бывшей Европы. 3% от всей массы отступили. Далеко не убегут. Этот штамм универсален и 100% летален. Боюсь, товарищи, все не так просто. Судя по наблюдениям с воздуха, тела пораженных забрали, предположительно на исследование. Экран показывал новую разновидность созданий противника. Футбольные мячи на 8 суставчатых паучьих ножках размером с упитанную корову. Этих тварей было штук 20, и сейчас они жрали своих соратников. Сегменты брони в передней части мяча расходились, открывая зубастую пасть. Треугольные акульи зубы работали как пилы, разделывая мертвечину. Один из беспилотников спустился ниже, зависнув над самыми спинами пожирателей. Второй аппарат вел наблюдение за собратом. Едва слышный шорох крыльев привлек внимание жрущих. Одно создание чуть присело, подняв морду к небу. Красные глазки неровным кругом обрамляли широко открытую пасть. Объемная глотка пестрела острыми глоточными зубами. Любой, кто попал туда, сильно пожалел бы об этом опрометчивом поступке. 4 десятка глазков рассматривали крылатую машину, зависшую в 6 метрах от чудовища. Возможно, в этом безобразном теле роились какие-то мысли, разум наполняли возвышенные чувства. А возможно, тупой инстинкт требовал сожрать непонятную мошку, мешающую набивать зараженным мясом бездонную утробу. Современные легкие беспилотники кардинально отличались от старых квадрокоптеров и самолетообразных машин. Нынешний продукт синтеза биологии и электроники сильно напоминал своим видом стрекозу. Две пары крыльев в метр размахом, стрекозиное тело, только вместо глаз сложное электронно-оптическое устройство. Живая плоть наползала на бездушный металл и пластик, да так, что в некоторых местах границу между ними было сложно рассмотреть. Два мира, человеческий и инопланетный, смотрели друг на друга. Эта минута казалась вечностью. В красных глазах твари читался уже не поддельный интерес. Она даже покачивала свое шарообразное тело, чтобы лучше разглядеть летающий объект. Пасть, полная зубов, открылась еще шире, хотя куда уж было более. Округлое тело внезапно сплющилось. Смачный харчок попал точно в беспилотник, зеленая густая масса сбила его. Крылатая машинка упала прямо в стаю этих непонятных существ. Упала и была сразу проглочена ближайшей тварью. И тут же вся стая, бросив жрать, ломая кусты, помчалась на утек. Напрасно минометы били им вслед. Напрасно обе акации, приданные силам вторжения, пытались накрыть цель. При первых признаках обстрела стая рассыпалась, существа предпочли спасаться поодиночке. Так их шанс выполнить задание был выше. И действительно, уйти смогли 12 особей. Беспилотники преследовали их до густой древней чащи, надежно укрывшей беглецов переплетением ветвей и листвой. Второй штурм выглядел опасно, но тоже кончился пшиком. Тварям удалось зайти в периметр, содрать изрядный участок поверхности, заросшей травой. Но результат был тем же. Вся биомасса пошла на корм и ускорение регенерации узла. Еще 2 часа были заполнены мелкими, бессмысленными, беспорядочными попытками штурма, только веселившими бойцов. А вот засевшим в подземелье было не до шуток. «Нас вскроют через 15 минут. Дальше противник пойдет на опережение, и споровая защита станет бесполезной против модифицированного иммунитета. Предлагаю снять ее через 5 минут, а высвободившиеся ресурсы бросить на оборону иными способами. График летит к черту. Надеюсь, армия даст нам больше времени, чем мы. Активировать инкубаторы. Ветвь Б3 и С1. Максимальная защита». Егеря, разбросанные по округе, информацию слали непрерывно. Благо, возможность перехватывать радиограммы у противника, похоже, отсутствовала. Им вначале активно помогали беспилотники, но вскоре их пришлось отозвать. Сразу 3 аппарата были потеряны, атакованные крылатыми бестиями, как 2 капли воды, похожими на те, что сбили самолет. Так вот, Данные разведки однозначно гласили, концентрация вражеских сил возросла на пару порядков. И эта орда, получив приказ, уже двинулась вперед. Очередной штурм начался обыденно. Человекообразные твари навалились со всех сторон, только вот потерь от спорового облака они не несли. Нет, то тут, то там падала одна-две фигурки, но это была капля в море, ничего существенного. Теперь в бой вступили иные средства защиты. Колючая, ядовитая трава резала нижние конечности нападающих, тела упавших. Ловчие ямы, открывшись на секунды, забивались вкусной и питательной пищей, стремительные щупальца выбрасывались из-под земли, раскидывая тела неудачников, как пушинки. Но все это было несерьезно, остановить врага не могло. Траву выдирали, вытаптывали, ямы забивали телами, словно ров фашинами, на щупальца бросались толпой, раздирая их когтями, вгрызаясь зубами. Периметр сжимался, как шагреневая кожа, медленно и неумолимо. Наконец, добившись в одном месте глубокого вклинения в оборону, враг пошел на прорыв. Воля повелителя погнала тысячи живых существ в атаку. Как всегда, повезло в кавычках Коломийцеву. Пусть острие удара пришлось левее его позиции, на него тоже перло немало биомассы. Впереди брели малоценные особи, расчищающие путь настоящим бойцам, гигантам, закованным в броню. Кого только там не было. Трехметрового роста уроды, напоминающие демонов с древних картинок, существа, похожие на гигантских крабов, богомолов, многоножек, скорпионов и еще бог весть кого. Пир извращенной фантазии создал их, а холодная воля погнала в бой. Воздух взбили сотни крыльев. Крылатые твари, взлетев из далекого леса, готовились поддержать своих наземных собратьев. Радовало одно – крылатых форм было на порядок меньше, по какой причине – неизвестно. Бронированные полусферы, безжизненно торчавшие вокруг базы, пришли в движение. Одновременно пришел строгий приказ по возможности беречь боеприпасы, расходовать их только на летунов. Мысленно пожав плечами, Коломийцев выбрал себе цель. Метрах в 500 на высоте третьего этажа порхала на радужных крыльях этакая свинья. У нее был даже пятачок. Зубы вот подошли бы скорее гигантскому крокодилу. Пуля вошла твари прямо в разъявленную пасть, разбрызгав осколки клыков и плеснув бурой жижей в стороны. Дохлая туша упала в толпу, попутно пришибив пару невезучих тварей. Капитан прицелился в другое существо. Зубастая птица в белоснежном оперении вырвалась вперед. Но громкий слитный всхлип за спиной заставил его отвлечься. Трещины, разрезающие полусферы, оказались орудийными портами. Сейчас мембраны, закрывающие их, рассыпались мелкими клочками. Каждая башня сделала залп, напоминая сейчас старинный град. Все щели сверху донизу были забиты снарядами, формой и размером, напоминающими среднестатистический кабачок. Теперь, кувыркаясь в воздухе, они летели в наступающего противника. Воздух наполнился фырчанием от тысяч кабачков. Снаряды, падая, взрывались, раскидывая вокруг липкую субстанцию, кишащую мелкими семенами. Стоило хоть капли попасть на живой организм, как липучая дрянь начинала растворять покровы тела, а семена пускали корни, начиная прорастать сквозь плоть. Досталось всем. Часть кабачков подорвалась в воздухе, свалив немало летающих существ, а на земле творился сущий ад. Очередной штурм был сорван. Пусть с крыш базы с позиции ПВО лупили еще трассерами в небо, стараясь отбить воздушный налет, осуществленный противником под шумок. Пусть десяток пятен от взрывов, прорвавшихся на большой высоте и спикировавших затем вниз тварей, испятнал хитиновые выращенные укрепления, всем было ясно. Это просто акт отчаяния, и испортить очередную маленькую победу он не может. До ночи враг бил и бил в одно место, не жалея сил. Цель его действий была понятна – не дать восстановиться узлу, не дать вырасти траве, образоваться новым ловушкам, измотать защитников. Но узлу сон и отдых был не нужен. Людская часть гарнизона мирно отдыхала, положившись на защитные системы. Капитан в своем биомехе дремал, как дельфин, дав возможность бодрствовать и наблюдать за обстановкой мозгу своей чудесной машины. Он даже не просыпался, когда ближайшая башня начинала выплевывать свои снаряды, накрывая очередное скопление тварей. Может показаться, что люди слишком легко справлялись с попытками противодействия им инопланетного разума. И это действительно так, ведь по сути, расе примитивных существ, живущих в постоянных войнах и конфликтах, противостоял представитель древних существ, давно избывших внутривидовую агрессию. А межвидовая... Много ли человек обращает внимание на мелких букашек, ползающих под ногами? Разве что если совсем их будет много, надоедливых, вредных, сыпанет отравой и забудет. Художники, артисты, скульпторы, биоскульпторы, поэты, архитекторы, философы. У них просто давно уже не было таких ситуаций. Не было готовых тактик и стратегий противодействия злобным, умным и кровожадным маньякам, любимым занятием которых являлось постоянное нахождение всевозможных способов убийств. Было одно «но» — инопланетные захватчики быстро обучались. Едва рассвело, вновь начался штурм, похожий на вчерашний, только теперь снаряды были менее эффективны и ультимативно укладывали лишь треть нападающих. Мозговой центр обороны после короткого, но яростного совещания ввел в бой новый вид боеприпасов, хотя по графику это должно было случиться завтра. И вновь волны атакующих, казалось, бесцельно дохли, покрываясь тонкими побегами модифицированных вьюнков и орхидей. «Похоже, выдыхаются, а?» «Задницей чую, готовят какое-то дерьмо». «Там не дураки сидят, чтоб вчерашнее повторять». Беседующие находились сейчас не там, где кипел яростный бой, а в ином пространстве, как раньше бы сказали, виртуальном. Их тела глубоко под землей скрыли пульсирующие коконы, а сознание носилось над полем боя, как дух над водой. Беспилотники, висящие под защитой ПВО, сенсоры и глаза узла – люди и техника, включенные в единую сеть, вся эта информация проходила обработку мозгом и создавала цельную картину происходящего в реале. Недостающие детали просто дорисовывались, встраиваясь в общий инфопоток. Два модератора не вмешивались в ход сражения, пока это было не нужно. Их время придет позже, когда математика, логика и точный расчет покажут, что битва проиграна. Вот тогда иррациональные, нелогичные, нелепые действия, возможно, смогут поколебать весы в нужную сторону. А пока можно было парить над землей, ужасаясь и наслаждаясь грандиозной по меркам нового мира битвой. О том, что в тылах, идущей на штурм Орды, творится неладное, первым узнало командование осажденных. Один за одним с карты исчезали метки егерей. Пару раз бойцы успевали сообщить, что их позиции обнаружены. Сектор этих потерь оказался довольно широк, а объяснения появились через пару часов. Простые, уже привычные твари, упорно бросающиеся на укрепления, заволновались и вместо тупого натиска вперед начали разбегаться по фронту наступления, а истерзанная тысячами ног, лап, земля начала ощутимо подрагивать. Посланный на верную гибель беспилотник успел передать картину. Широченный клин огромных чудовищ шел напролом, оставляя после себя голую равнину, усыпанную обломками деревьев. Если прежние твари оставляли узкие дорожки и просеки, то тут даже мелкий островок леса не сумел бы уцелеть. Похожие на смесь носорога и буйвола шестиногие монстры были покрыты сплошной броней, сплошным панцирем, и лишь там, где требовалась гибкость, меж широких пластин виднелись более мелкие. Массивную переднюю часть поддерживали четыре конечности, а заднюю — две. Раздвоенные копыта вырывали куски грязи, втаптывали в землю кровавую жижу, перемалывали в жуткий фарш валяющиеся под ногами трупы. Усыпанные бляшками морды опустились к земле, выставив вперед, словно тараны, метровые носорожьи рога. Пара буйволовых торчала в стороны, прикрывая глаза. Мерный шаг перешел в тяжелую рысь, а затем в галоп. Напрасно зеленая трава, успевшая вновь нарасти, оплетала ноги. Ее острые кромки и шипы с ядом лишь бессильно скользили по броне. Ловчие ямы смогли задержать только десяток тварей, да и то существенно пострадали три особи. А остальные, попавшие в ловушку, выбрались самостоятельно. Выстреливающие из земли щупальца рвались, не в силах удержать грузную добычу. Залп из таких эффективных башен вообще оказался смехотворным по своему действию. Защитные пластины на телах монстров оказались неуязвимы к биологической начинке. А значит, теперь свое слово должны были сказать сталь, порох и свинец. Заворочились, разбирая цели, оружейные модули бронетехники, укрытые в капонирах. Два десятка стволов калибра 30 мм подняли ужасающий грохот. Пыль, кровавые ошметки, куски плоти взлетели в воздух. Казалось, все старое доброе оружие показало новичку, что его рано списывать со счетов. Но проклятое «но». Оказалось, реально потерявших возможность двигаться не больше 30 штурмующих, а остальные, даже получившие ранения, бодро рысят в атаку. Ничего не оставалось, как попытаться уменьшить количество тварей перед рукопашной. Огонь открыло все, что могло стрелять в этом секторе. Коломийцев сам видел, как пуля из его ромашки рикошетом ушла в неизвестность, скользнув по покатому лбу урода. Дробовик и гранатомет были также бесполезны. А последние секунды до шибки лучше было бы потратить на подготовку к резне. Триплекс спрятался в оружейный модуль, а биомех капитана достал из заспинных креплений последний довод — крушитель. 50-килограммовый кувалда-топор, ну или топора-кувалду. Двухметровая рукоять позволяла гвоздить супостата на приличном расстоянии от тела. Впрочем, перехватив рукоятку повыше, можно было незатейливо ткнуть в морду дураку, решившему, что сойтись грудь в грудь будет хорошей идеей. Полукруглое лезвие топора обладало остротой колуна, и этого хватало, чтобы проскалывать даже самых бронированных противников. Но сейчас свойства защиты тварей были неизвестны. Поэтому первой попробовать новую добычу на вкус должна была кувалда. Шесть сильных ног несли ее по полю, маленькие глазки, прикрытые толстым прозрачным слоем брони, уже выбрали цель. Боевая особь не терзалась сомнениями, не погружалась в тяжкие раздумья о своей судьбе, предназначении и смысле жизни. Весь смысл жизни ее был сосредоточен на кончике рога, нацеленного на бугор, торчащий из земли. Бегущую впереди товарку убило что-то летящее с огненным хвостом на конце, разматывающее за собой тонкую медную нить. Не спасла и металлическая броня, наращенная верхним слоем по хитину. Мгновенно умерев, носорога-бык кувыркнулся пару раз и с треском исчез под копытами сородичей. Его место недолго пустовало, новая особь выдвинулась в первый ряд. Огромный рог пробил броневые пластины, уйдя глубоко внутрь башни. Скорость, масса, сильные лапы – все это позволило сковырнуть один из ненавистных прыщей, так много попивших крови их повелителя. В теле проклятого захватчика образовалась зияющая рана, заполненная непонятными потрохами. Рыкнув от короткого мига счастья и удовольствия, полученных в награду, тварь бросилась дальше, спеша исполнить свое предназначение. Теперь ее выбор пал на спокойно стоящую, двуногую, оплывшую тушу врага, смердящую чужим, мерзким, ненавистным. Что-то маленькое, быстрое пробороздило голову, оторвав один из боковых рогов, заставив на миг потеряться, но тело само несло бронированного монстра на неподвижную цель. Рог встретил пустоту. Секундной встряски от попадания снаряда хватило, чтоб враг, на вид такой неуклюжий и нелепый, крутнувшись на одной ноге, ушел в сторону. Разогнанный крушитель, совершив почти полный оборот, смачно, с чавканьем и звоном обломив еще один рог, глубоко погрузился в затылок монстра, прервав его жизненную нить. Коломийцев, выдернув свое страшное оружие, тут же вбил его в холку пробежавшие мимо твари. Еще одну, перепрыгнувшую через дыру, оставшуюся от башни, ухватило толстое раздвоенное щупальце. И сколь шестиногое чудовище не упиралось, сколь не скребло копытами, силы были неравные. Хрустнуло, туша обмякла и скрылась в вечно голодной темноте узла. Несмотря на учения, тренировки и прежний опыт, реальная, настоящая схватка вылилась в безобразную свалку. Пилотов биомехов спасала лишь отличная броня, сила мышц и скорость реакции. Напичканный боевыми коктейлями человеческий мозг реагировал молниеносно на изменения в картине боя. Ну, первые минуты точно. А затем капитана захватил какой-то дурной водоворот. Он отрывал рога, сворачивал уродливые головы, лупил своим молотом, а потом его потерял. Несколько раз биомех роняли на землю, пытались его раздавить, били, легали. Коломийцев тоже не отставал, и даже лежа умудрился сломать десяток конечностей. Потом, когда капитан, схватившись за рога, откручивал очередному носорога-быку голову, откуда-то прилетела жидкая сопля. Попадание вызвало легкое жжение, а верхний слой брони его верной машины, там, где произошел контакт с непонятной субстанцией, покрылся язвами. Вновь прилетело, ударив в грудной сегмент. Бросив несчастную зверушку помирать в одиночестве, капитан начал искать настырного стрелка. Долго это делать не пришлось. Плюющиеся едкой дрянью твари совсем не скрывались. Капитану эта разновидность вражеских юнитов напомнила виденных на картинках и фотографиях слонов, только эти были размером с лошадь. Бивни торчали копьями вперед, и ушей лопухов у них не было. Но и опасности нелепые плевуны не представляли. Однако мнение свое Коломийцеву пришлось резко сменить, осознав, что шкура биомеха слоникам не по зубам, они перенесли огонь дальше. Довольно метко заплевав амбразуры ближайшего укрепления, как оказалось, рукопашная свалка притащила пилота к самым укрытиям пехоты. Твари начисто выбили всех засевших в нем стрелков. Обычная экипировка бойцов таких подарков выдержать не смогла. Эфир разразился воплями о помощи, руганью и противоречивыми приказами. Атака носорога-быков дорого обошлась сектору обороны. Остатки бронированных монстров еще буйствовали у самых стен основного здания. И пусть их успешно добивали с помощью РПГ, изломать бронемашинам модули с вооружением, раскурочить все, что плохо приколочено, они успели. Ближайший плеватель, смешно раздув щеки, нацелил хобот на капитана. Видимо, иных достойных целей для него не нашлось. От летящей сопли Коломийцев уклонился, зато сам в ответ не промахнулся. Стрелки брони не имели, и гранатомет свалил сразу парочку, неосторожно оказавшуюся в радиусе поражения. Слева и справа, чавкая трупами, подтянулись биомехи сослуживцев. Втроем слоников валить было веселее, и только не кстати закончившийся боезапас прекратил избиение этих монстров. Последние из стаи, смешно вскидывая зад, пустились на утек, благо времени у них еще было. Поле битвы стремительно пустело. Дохлых тварей оплетали гифы грибницы. Узел стремительно регенерировал повреждения. Коломейцев добрел до зоны перезарядки. Шустрые кадавры присоединили шланги с пищевым концентратом, восполняя запас горючего, ну и ромашку заменили на огнемет. Теперь биомех будет как давишний слоник плеваться густой высокотемпературной огнесмесью, пока она не кончится в баке, пока не кончатся вышибные пороховые заряды. Потери базы были значительны. Почти треть личного состава, 8 единиц бронетехники. А по измочаленной равнине неслась новая орда монстров, ставших еще сильнее, еще быстрее. Капитан, вздохнув, крутнул загудевший воздухом крушитель и потопал навстречу врагам. Рядом с ним шагали его соратники. Каждый знал, что тут, в этом месте, они, приковав к себе внимание заклятого вражины, облегчают удар колонн вторжения, идущих выжечь проклятую плесень, поразившую землю. Далеко-далеко на востоке, рядом с голыми покатыми вершинами древних гор, прямо в небесную глазурь торчал одиноким клыком небоскреб. И пусть по сравнению с прежними рукотворными громадами он выглядел так себе, зато он сейчас был самым высоким зданием, в котором жили люди. 100 метров, не хухры-мухры. Небоскреб действительно своей формой был похож на клык хищного зверя. Или пулю, круглый в сечении с острой вершиной. Именно отсюда шло управление всей операцией. Пустые безлюдные залы. Темные, безвидные, полные первозданного мрака. Сотни коконов, опутанных жгутами серых нитей, сотни коконов, едва слышно клокочущих питательной жидкостью, сотни коконов, оберегающих свое содержимое, людей. Безмолвие и безжизненность. Лишь на последнем этаже в компании парящих фантомов бесновался док. Все шло не так, не по плану. 3 колонны, отправленные в далекий путь, люди, техника, боевые химеры, биомехи всех мастей. Почти 10 000 отборных сынов и дочерей республики, идущих, как выяснилось, наугад. Сброшенный десант терял одну захваченную точку за другой. Противник с ужасающим хладнокровием переигрывал людей раз за разом. Стоило ему изучить тактику, приемы, способы ведения боевых действий армии уральцев, как с 5-й-6-й попытки проклятый гриб рассчитывал меры противодействия сразу на 3-4 хода вперед. Помочь гибнущим парням было нечем. Слишком далеко они находились от границ Родины. Вот и атакующие колонны шли прихотливым извилистым маршрутом по тем местам чужой земли, где присутствие хозяина разведкой считалось маловероятным. И теперь доктор подозревал, армия шла на убой. Гадская плесень, изнеженный продукт миллионов лет эволюции, как казалось, имел стальные яйца. В общем, скрипач-ботаник, разломав скрипку о голову первого гопника, достал из футляра кастеты и готовился навалять остальным. Глядя на висящего в воздухе Семенова, отвратительно синего, словно покойник, но в отличие от последнего, веселого и довольного, док от бессилия сжимал кулаки. Кузьма, засевший глубоко под землей, получая данные откуда только можно, ежесекундно давал прогнозы о вероятном местонахождении противника. Поэтому приходилось на свой страх и риск держать курс на 3 локации, имеющие в процентах наиболее высокие показатели совпадения с реальностью. Сейчас держалась только 1 база, А4. Да и то по одной лишь причине. Этот узел накопил в подземельях достаточно боевых организмов, а командиры не растратили этот резерв. И поэтому, когда монстры уже пробивали бреши в стенах, ломая хитин брони, в их тылах из открывшихся провалов полезли сотни смертоносных противников. Пусть токсины, кислотные плевки плохо действовали на бойцов местного владыки, когти и зубы никто не отменял. Доктор наблюдал за эпичным сражением сверху, дав команду взять под контроль один из выживших беспилотников. Осажденная крепость, израненная, полуразрушенная, отбивалась. Редкие огневые точки огрызались огнем. Иногда в кучах дерущихся чудовищ хлопали взрывы. Каким-то чудом пара уцелевших биомехов держала оборону у самого крупного пролома. Грозные машины топтали ногами лезущую в дыру мелочь, а крупных тварей встречала ударами шипастых булав, дробя броню и кости. По висящим в пространстве голограммам прошла волна. Некоторые исчезли, схлопнулись, другие начали яростно жестикулировать, обсуждая что-то важное. Док, захваченный зрелищем бойни, не обратил поначалу внимания на эту активность. Отвлекли его только резкое шипение и голос Юрки. «Ак, слышь, что происходит?» «Сейчас гляну, опять какая-то ерунда», — ответил доктор. Он лениво прилепил на затылок медузу, студенистую прозрачную массу, немедленно облепившую полголовы. Секунда дезориентации, и вокруг возникла орущая гомонящая толпа. Бесконечный зал с тысячами окошек. В одних царила ночь, в других бушевало море, в третьих раскинулась пустыня. Горы, чужие планеты, космос, леса, поля, реки, болота с ползающими в них амфибиями. Тут было все, на что способна людская фантазия. Народу была тьма. Некоторые даже торчали на потолке, презрев земное тяготение. Хотя в этом мире возможно было многое. И может, это доктор сейчас стоял над чьими-то головами. Всеобщее возбуждение достигло предела. Сотни раскрывающихся экранов, объемных карт, просто горящих в воздухе букв и значков возникали ежесекундно, ежесекундно гасли. Доктору хватило одного мгновения для осознания причины странного поведения местных обитателей. «Юрка!» — громче всех завопил доктор, вызывая приятеля, перекрыв этим общий ор. «Нашли козла этого! Давите его!» Тут, в виртуальном пространстве, Семенов выглядел обычно, по-человечески. Хоть наверняка находился сейчас внутри биомеха. Он просто кивнул в ответ, дав понять, что пакет информации получен и исчез. То ли обрыв связи, то ли возникли проблемы. Но и доку резко стало не до него. Он тут же позабыл о старом друге и включился в работу аналитической группы. Той самой, из которой его 3 часа назад изгнали в Реал, за неуемный сарказм, ругань и обещание разбить всем морды сначала тут, а потом там. Тепловую аномалию в лесу, скрывшем руины Парижа, засекли случайно. Пролетающий спутник засек возмущение на грани действия сенсоров. От отчаяния дали команду сменить траекторию следующему. Он и показал картину во всей ее красе. Из деревьев торчала какая-то загогулина, напоминающая росток волшебных бобов. До неба он еще не дорос, но имел все шансы. А под ним, судя по показаниям приборов, возникла область повышенной температуры в 3-4 гектара площадью. «Выжигатель мозгов», — предложил кто-то. «Как жахнет!» Это предположение вызвало шквал догадок, переросший в мозговой штурм. Только док, внимательно слушая все бредовые и нелепые идеи, тихонько стоял в сторонке. А потом и вовсе исчез. «Срочно план Б!» — выпалил доктор, едва появившись в кабинете профессора Янковича. «Эта сволочь хочет наябедничать о нас родителям!» «Мы в курсе. Сигнал о остановке движения уже ушел. Рыбки в воздухе». Янкович откинулся в кресле, держа в одной руке бокал с коньяком, а в другой — сигару. «Не хочется первый блин так начинать, но что делать? Альтернатива так себе». Док плюхнулся на кресло, стоящее рядом, и набулькал себе в стакан. Кабинет профессора был обставлен старомодно. Массивная деревянная мебель, резная, покрытая темным лаком. Шкафы, высоченные до потолка. Забитые тяжелыми томами, сверкающими золотом букв на корешках. Сквозь широкие окна, драпированные бархатными портьерами, лился солнечный свет. Там, на улице, шумел многомиллионный мегаполис, гудели в пробках тысячи машин, толпы людей спешили перебежать дорогу, подстегнутые сигналом светофора. Янкович, откинувшись на спинку, полулежал, работая с закрытыми глазами. Доктор, встав, смотрел в окно. На шпиле высотных домов, телевышки, далекие небоскребы делового центра. Постепенно погода начала портиться, черная тьма затянула синее небо, молнии начали бить в крыши, ураган срывал листы металла, бросая их вниз, на букашек, на их хрупкие повозки. Огромный смерч полз с окраин города, с легкостью всасывая все вокруг в жадное нутро. На месте сверкающих стеклом небоскребов вспух атомный гриб, уронив их, словно карточный домик. «Хватит шалить. Я 2 дня создавал эту картину, а ты все разрушил». Профессор тяжело встал. «Поясница ноет. Даже тут. Фантомные ощущения». «Эти ощущения внушает нам матрица». «Ерунда. Выверт психики. Я знаю, что она должна болеть, она и болит. Подключайся в общий канал, сейчас будет большой бум. Надеюсь, картинку нам обеспечат». За окном шумел город, смеялись, грустили люди. Миллионы колес шуршали асфальтом, тысячи рук давили на клаксоны. С ярко-синего неба светило ласковое солнце. Ее тело окружала плазма, так велика была скорость. Замысленная разумом человека, созданная руками инопланетными, ракета, чертила сейчас небосвод, живя полной жизнью, короткой, но яркой. Древний ее носитель, построенный десятки лет назад, давно отстал и лег на обратный курс. Она летела туда, где ждала ее цель. Где-то позади, чуть отстав, летели ее сестры. Еще 2. Взмыв свечой прямо в небо, ракета ринулась вниз, разогнавшись еще быстрее. Так быстро, что защитное покрытие стало таять, напрасно пытаясь оттянуть неизбежный конец. Она успела, молнией ударив землю, пробив ее на огромную глубину. А через секунду твердь дрогнула, рушились остатки руин, перемешивая ржавый металл, старые кости и зеленые живые растения. Кольцом взлетел в воздух грунт. Гигантская воронка провала втягивала в себя все, до чего смогла дотянуться. Огромное облако пыли поднялось почти на километр, изогнувшись от северного ветра. А потом это все повторилось. 2. Высокое, состоящее из суставчатых труб растения, поистине циклопических размеров, рухнуло, забилось в агонии, изуродовав этим участок леса, оставив на его месте проплешину. Биоантенна погибла буквально за минуту до подачи сигнала. Капитан Коломийцев опустил свою булаву. Часов 5 он дрался ей, потеряв в бесконечной схватке свой верный крушитель. Биомех серьезно пострадал. Целые участки брони растрескались, покрылись глубокими выбоинами. Правая рука отсутствовала, выдранная из плечевого сустава. Правое колено сгибалось с трудом. Противник же, шестилапая черепаха размером со слона, была свежа и полна сил. 4 сильных ноги высоко поднимали ее над землей, а 2 передних, вооруженных клешнями, опасно щелкали, стараясь ухватить верткую добычу. Под ответные удары черепаха подставляла бронированную башку, легко принимая на нее шипы тяжелого оружия. Ну и пасть. Таким челюстям с острейшими зубами мог позавидовать иной тираннозавр. Твари давно прорвались внутрь. Теперь там началось последнее сражение, безнадежное, без всяких шансов на успех. Грунт ощутимо вздрагивал своей перепаханной поверхностью. Там кто-то подземный дожирал остатки узла. «Ну давай, тварь, нападай!» — бессмысленно сотряс воздух Коломийцев. «Что, трусишь?» Но случилось небывалое. Хрюкнув по поросячьи, черепаха развернулась, потеряв интерес к бою, и побрела куда-то прочь. Она задержалась лишь у разорванной пополам туши огромной мокрицы. Выдрав из сегментированного панциря требуху, черепаха заглотила добычу и побежала дальше. Это была победа. Из воспоминаний генерала Кима. Тыкулча Иванов. Неизданный. Особая папка. Стилистика, орфография сохранена. Народ здесь странный. Дрянь народишка. Словно мешком ударены. Спят на ходу. И дома у них не как у людей. Четыре бревна в землю врыты, а сверху меж них гнездо. А еще сети, старые, драные. Везде натянуты, сушатся. Что они только ими тут ловят? Ни реки, ни озера в округе. Болота одни, и эти джунгли проклятые. Лес этот, дрянь, плохой, и народ от этого тоже такой. Все грибом поросли, иные, как дикобразы в серых колючках. Ладно, мягкие они, жить можно. И как их местная плесень пропустила, не сожрала? Загадка. Однако точка эта важная, через нее шоссе идет, через два материка. Перешеек узкий, а местность вокруг дрянь, ноги сломишь. Тут уже союзники окопались, успели первыми. Кричащие дикобразы, элитный полк панамериканской империи. Ну, как полк, штыков 500 от силы. Сели мы в кукурузу. У тогдашних стрекозок размах крыльев ого-го какой был. Нас высадили, а сами за следующими полетели. Хоть и неправильно это, чтоб командование на плацдарм поперед бойцов попадало. Но товарищ полковник – дело особое, а тут еще и товарищ военврач со своей собакой. Лихие люди были в те времена. Нынче не то все. Дрянь изнеженная. Мы с братьями вперед выдвинулись, мало ли чего. Начнут с дуру стрелять. Союзнички – та еще дрянь. Но ничего, обошлось. На нас смотрят со страхом, а кто и с ненавистью. Вишь, тела и души мы продали, став нечистыми окончательно. Облик создателем дарованный окончательно изгадили. Дока только не пужались. Он весь чистенький, как в ранешние времена, человек человеком. А у этой дряни все морды рябые. Ну а мы что? Морды кирпичом, топаем спокойно, стараемся эту мелочь не растоптать. Из палатки выскакивает их полковник, толстый, рыжий, бакенбарды да усища. Смешно, скоро бой, а он как при параде, в парадной форме, на голове берет, на поясе сабля, значки поблескивают на груди. Жрал, видно, да так жуя и выскочил, руку не обтерев, тянет к доктору, здоровается. А нас игнорируют. Фросю, правда, увидел, сбледнул. Ну и начал трещать. Дескать, рад наконец-то повстречать доблестных союзников, о которых столь слышал. И ведь видно, дрянь эта нисколько недоволен, морду кривит, а сделать ничего не может. Им, можно сказать, материк родной на блюде подали, а он брезгует. Да без нас, без Кузьмы, сидели б на своей Аляске, деградировали. «Ждем, — говорит этот рыжий, — кавалерийскую бригаду РЦМП, чтоб, значит, дальше наступление развивать. А того дурак не знает, нет уже этой бригады. Накрыли ее на ракаде, а кто, чем, совершенно непонятно. Точнее, понятно кто, просто самих тварей изловить не удалось. Там и осталось всего ничего. Танки, БМП проплавленные, джунгли вокруг порыжели, умерли». Машины с припасами в хлам, а от людей даже костей не осталось. Так ему док и сказал. Полковник этот заскакал, как бешеный, застрекотал по-своему, даже переводчик биомеха не сразу справился. Я думал, удар хватит союзника, морда покраснела, от лысины под беретом пар пошел. А доктор товарища полковника попросил посмотреть, как тут к обороне готовится. Ну и помочь. А сам в шатер крепить союзнические отношения. Хоть эти гады, нас не дожидаясь, подаренную территорию не освоив, морем прошли и высадились, неприступный вал строить для защиты свободного человечества. Рабов нагнали, техники, Теперь копошатся севернее километров на 200. Дрянь такая. Ну и, конечно, тут же на улице застрявший броневик, лужище здоровенное, грязюка жирная, засосало с концом. А эти дикобразы лопаты и лебедку бросили, сидят кружком, одну самокрутку на всех курят, да из высушенной тыквы попивают. И на нас ноль внимания. Однако трудно игнорировать биомех под 4 метра ростом. Ну и товарищ полковник как щелкнет нейростеком. Сразу забегали, часть порысила деревья рубить, другие копать стали, третьи трос тянуть, лебедку налаживать. Деревушка эта на холмике стоит, до леса километр полтора. Вокруг поля с кукурузой. Нам хорошо, мы высокие, да и смотрим не только глазами. А эти дурни окопы роют вдоль джунглей, метров за 100 от кромки. Прыгунам одна секунда заскочить в траншею, да косами там своими начать шинковать. Они, бывает, и броню биомеха рубят, а тут максимум бронежилет и каска. Прежних мы с разведкой брали, обхаживали, искали, бдительность усыпляли. А тут эта дрянь все обгадила. Нынешний противник, похоже, готов уже к встрече. С выдумкой оказался. Дрянь такая. И окопы дрянь. Канава до колен, и ту не роют, сидят, курят, болтают о бабах и деньгах. Нейростек по голым спинам очень голову просветляет. Пробовали на себе ради интереса. Так скрутит, орать хочется, а не можешь. Главное мощность подобрать соответствующую, иначе сдохнешь. Пошла у нас тут работа. Всю банду эту на новое место перегнали. Кто броневиками маис утюжит, давит. Кто окоп новый роет, кто лес валит, простейшее укрытие строить, обстрелы пережидать. Как кроты-стахановцы, по словам доктора. Любо-дорого смотреть. А бой что? С самого начала дрянь вышла. Как хлынет из джунглей толпа мелочи. Каких только тварей там нет. Зубы, когти, присоски, клешни. Пока мы их давили, в лесу деревья падать начали, пошли на нас бронеходы. Это у всех у них такие обязательно появляются. Каждый эту дрянь выращивает. Медленные, живучие, опасные, огромные, в сплошной броне. Вот и тут, размером с динозавра длинношеева, головы не видать, на ее месте щупальца, как у кальмара, на конце каждого пасть, на 4 лепестка, челюсти. Позади туши хвост длинный, как палица, весь конец в шипах. И броня, на теле крупными пластинами, на ногах 4 пары, помельче. Ну и экипаж, 2 тварюшек размером с овчарку. Верещат, прыгают по спине, в бой гиганта подгоняют. Усыпано все. Я думал, пора умирать пришла. Мы с союзниками час продержались, а там нахлынули, окопы захлестнули живой волной. Деревушку всю разнесли в щепки, в труху. Не было б нас. Да что говорить. Хорошо стрекозы десант взять не успели. Баки на них цепанули и вперед, на бреющем, рассыплять СУК-13. Я тогда первый раз эффективность увидел этой дряни. Жуткое зрелище. Ладно мы, у нас геномаркеры, система свой-чужой, а союзники. Повезло им, что к тому времени их 10 остался. Сыпанули щедро. Крестом зашли, полили землю. Я из трупов выбрался, думал все, рехнулся. Джунгли белесые, все в плесени. Деревья падают одно за другим. Тварей, земли не видно, усыпано все. Плесень, плесень. Органика для нее еда наипервейшая, живая, дохлая, разницы нет. Помните, еще первые узлы были, боевые. Там была защита похожая, пожиже только. А эта дрянь — новое поколение, хрен противоядие подберешь. Думали, вот оно, средство войну закончить сразу. Впрочем, всем и так известно, чем закончилось, и какие уроки из этих событий нужно извлечь. Месиво. Разложение идет вовсю, а меня в яме тушей бронехода привалило. Она уже как кисель, а все равно выбраться не могу. Ладно, братья на помощь пришли. Побиты, конечно, все. Но серьезного особо ничего нет. Радоваться надо, потерь нет. А все равно дело дрянь. Фрося пропала. Док ее ищет, товарищ полковник тоже. Ну и мы все присоединились. Нашли ее. Хозяин нашел. Скулит она тихонько, еле слышно. Тварей дохлых на ней гора. Раскидали мы их, а на ней места живого нет. У Дока глаза бешеные. Гладит ее, она ему руку лизнула, и все. Крикнул доктор, чтобы мы все убирались быстрее. Да и так понятно, и лекции слушали, и учения проводили. Понятно, что сейчас будет. Бежать бежим, а все ж у биомеха обзор круговой, но и за дорогой смотреть не нужно. Хоть и далеко, а видно. Нагнулся док к собаке, на ухо ей пошептал, а потом сразу выстрел. И голос спокойный. Она смогла. Возвращайтесь.